Глава 14. Слава богу, все оказалось не настолько плохо. Трехколесный агрегат имел пружинный двигатель, прикрученный к раме над задней колесной осью и запрятанный под жестяной кожух. Из-за этого казалось, что велосипед имеет багажное отделение, в которое легко можно запихнуть очень даже нескромных размеров чемодан. Дежурный газак, старательно вращая ручку заводного механизма, помог мне привести двигатель в стартовую готовность, а заодно и разъяснил, что, куда и для чего нужно нажимать или дергать. Не самый сложный принцип управления. К тому же, как я понял, крутя педали, можно было еще подзаводить двигатель на ходу. Жаль только, раненая нога вряд ли позволит полноценно этим воспользоваться. Оставалось лишь признать, что гоблин не такая уже сволочь. Ну, и двигать в сторону госпиталя. Впрочем, по прибытии выяснилось, что мог бы туда не заезжать вовсе. Потому как после осмотра дежурный доктор, очень похожий на очкарика Шурика из старого фильма, всего лишь что-то с умным видом записал в своем настольном талмуде, присыпал рану на ноге чем-то сильно напоминавшим измельченную смесь сушеных травок и позвал медсестру наложить повязку. Про ребра так и вовсе сказал, что ничего страшного, заживут сами. С годами. Типа, пошутил. От его любезного предложения поставить обезболивающий клистир я, разумеется, отказался. Нет уж, Шура, это не наши методы. Лучше таблеток из своих запасов наглотаться. К ним у меня куда больше доверия. Медсестра, как и доктор, не страдала излишком милосердия. Заматывала мне ногу так, что я еле сдерживался, чтобы не заорать в голос. Про бинты и вовсе лучше промолчать. Вообще не айс. Складывалось впечатление, что их нарезали из простыней, причем не очень свежих. Вот и спрашивается, зачем я мучился? Лучше бы сразу домой отправился. И все там сам сделал. Когда сбежал от этих коновалов, вечерние сумерки уже сменились полноценной ночной темнотой. Тусклые электрические фонари, редко наставленные вдоль дороги, с трудом освещали путь. Хорошо, хоть в некоторых окнах горел неяркий свет, немного добавляя освещения. И никаких тебе веселеньких рекламных вывесок, играющих разноцветными огоньками. Никаких украшений в виде иллюминации на столбах, деревьях или фасадах зданий. Еще и тишина стояла. Такая, словно город вымер. В общем, деревня деревней, разве что только улица мощеная. Впрочем, это лишь добавляло дискомфорта. Мелкодробный перестук зубов сопровождал меня на протяжении всего пути. Я уже молчу про жестко измассажированное седалище, наверняка за время езды превратившееся в сплошной здоровенный синяк. От попыток подкручивать педали, как и ожидалось, пришлось отказаться из-за разболевшейся ноги. Еще в полумраке незнакомых улиц я малость заблудился, свернув пару раз не туда. Так что завод велосипеда закончился совсем не вовремя, когда до княжеского дома, по моим прикидкам, оставалось переться не меньше квартала. Пришлось слезать и топать пешком. Потому как взводить пружинный механизм вручную мешало тут же вспыхивающая, нестерпимо обжигающая боль в ребрах. Хватило нескольких попыток прокрутить ручку, чтобы плюнуть на эту затею. Наверное, все же стоило послушать доктора и поставить клизму, не выпендриваясь. Шел потихоньку, хромая и проклиная злую судьбу, пока невнятное и необъяснимое чувство тревоги не заставило обернуться и посмотреть назад. В последнее время я слишком часто оказывался, что называется, на грани. Дома-то, не считая сильно потрепавшего нервы развода, я лет 30 жил, тревожась лишь из-за экономических встрясок и неурядиц, глубоко положив даже на политические пертурбации. Шанс же безвременно загнуться имел разве что, влетев в аварию или подхватив редкую заразу. Теперь даже долбанный коронавирус не в состоянии был тягаться с навалившимися перипетиями. Надо полагать, такие неприятные изменения могли вкупе с побочкой от межмирового перехода заставить меня чувствовать опасность нутром и не игнорировать абсолютно недвусмысленные сигналы, в виде холода в позвоночнике и судорожно сжимающегося от предчувствий очка. Их было трое. Они вынырнули из темного закоулка в шагах в 20 позади меня и неспешно двинулись следом. Разглядеть их подробно при таком поганом уличном освещении, ясное дело, было проблематично. Впрочем, сильно гадать тут не приходилось. Судя по габаритам, троица явно принадлежала к гоблинской породе. Хотя и друг от друга товарищи мало отличались. Самый высокий был бы мне, наверное, по плечо, если б, конечно, не втягивал так голову в плечи и не сутулился безбожно, словно боялся чего-то. Хотя почему-то именно он и показался мне главарем шайки. Еще один, будучи ростом чуть пониже своего приятеля, мог бы шириной плеч потягаться даже с орком. Мощный гад. Такого проще перепрыгнуть, чем обойти. Третий росточком не вышел, но компенсировал этот недостаток повышенной подвижностью, беспрерывно снуя неутомимым живчиком между своими товарищами. Задолбаешься, если что, от такого отбиваться. Самый, наверное, опасный из всех. А то, что эти три товарища представляли для меня опасность, а не просто так вышли воздухом подышать, я даже не сомневался. Ну, не выходят на вечерний моцион, держа в руках длинные ножи весьма угрожающего вида. Тоже мне три мушкетера гоблинского разлива. Атос, Портос и Арамис недоделанные. Я не стал останавливаться и продолжил ковылять в сторону княжеского дома, лишь опасливо косился назад, стараясь не упускать троицу из вида. Не проворонить бы начало атаки. Ладно, если гоблины просто решили взять меня на гоп-стоп и ограничатся лишь потрошением карманов с кошельком. А если нет? Блин. А я ведь зарядами к громобою так у Рогова и не разжился, и в Макарке оставалось всего два патрона. Ну и в кого тут стрелять первым? Громилу Портоса с одного выстрела можно и не завалить. Ему пуля поди как слону дробина. Разве что в лоб в упор зарядить, что с моей меткостью проблематично весьма. А в вертлявого живчика Арамиса и вовсе хрен попадешь. Сто пудов увернется. И меня в клочки своим мясорезом покромсает. Еще дебил заболтался и новый бронежилет у Рогова забыл взять. Хотя тут и жилет не в помощь. Коротышки-гоблины наверняка по ногам будут работать. Один удачный порез, и я не жилец. Попробую издалека свалить сутулого Атоса. Потом, если их не испугает выстрел, и кто-то из гопников решится все же приблизиться, да тот же мелкий, например, можно будет, отгородившись от него велосипедом, постараться хотя бы ранить шустрого гаденыша. Пуля в брюхе – это все же лучший способ отбить желание нападать. Ну, а от здоровяка Портоса, надеюсь, я и на одной ноге ускакать успею. Троица гоблинов все не нападала. Вот уже и дом снеженных показался, а коротышки до сих пор медлили с атакой, хотя расстояние между нами постепенно сокращалось. Прибавить шагу я не решался. Зачем раньше времени провоцировать гаденышей? Вот подойду к дому поближе, тогда и рвану на остатках сил к крыльцу, бросив нахрен велосипед. Может, он, перегородив дорогу, замедлит погоню. А может, и вовсе удовлетворит коротышек в качестве добычи. Дорогой же явно. Если успею заскочить на крыльцо, да заколотить в дверь, глядишь, гоблины и отвалят. Ну, а нет, буду отстреливаться. До последнего, блин, патрона. Второго. Но на крыльце все равно, даже если дверь не сразу откроют, у меня шансов больше отбиться будет. Там и с боков ко мне не подойти, и спина прикрыта. До спасительного крыльца оставалось всего ничего, когда гопники зашагали энергичнее, все быстрее нагоняя меня. Видимо, знали такие твари, где я живу. Значит, не случайной наша встреча была. Нет, не случайной. Не грабить меня эта троица собралась. Я уж хотел было драпануть к княжескому дому, но вдруг заметил, как там, на крыльце, тяжело отрывая задницу от каменных ступеней, поднимается в полный рост здоровенный верзила, сидевший, видать, до поры до времени в засаде. И если судить по дурацкой ковбойской шляпе, это был орк-газак. «Эй, новый дознатчик, это ты ли будешь?» — пробасил он, делая мне навстречу пару неспешных шагов. «Ай, действительно, на кой ему спешить? Мне теперь как ни крути. Хана! Этого великана я из двух выстрелов не положу. Тут не пистолет. Тут пулемет нужен, а то и РПГ. Вот же падлы. Зажали с двух сторон». «Это я, Митиана», — решил зачем-то представиться орк, будто мне легче станет от этого. «Привет тебе от всех наших и от сестры». «Точно, Митиана. Морду не разглядеть, а вот попавшую в свет от уличного фонаря дурацкую красную шляпу я опознал. Больше таких ни у кого из газагов не примечал». «Ну все. Писец котенку. Сейчас этот броневский подручный шлепнет меня, отомстив в придачу за то, что я его сестрицу трахнул. Хотя там скорее она меня поимела. Ну, да кому это интересно?» Гоблины за спиной остановились. Но им теперь ничего делать и не нужно было. Этот громила сам меня легко ухайдакает. Я заозирался по сторонам, а мозг судорожно затрепыхался в черепушке, пытаясь найти хоть какой-то выход из отвратительной ситуации. Сейчас меня будут убивать. А я толком ничего не могу предпринять, чтобы избежать этого. Интересно, если я заору, хоть кто-нибудь выйдет меня спасать? Вряд ли. Максимум выглянут в окно и позвонят жандармам. Но те пока доедут. От меня лишь мокрое место останется. Тварь. Митиана, потянув за ремень, снял с плеча дротовик. Ноги стали будто ватные. Я даже боль перестал чувствовать. Хрен вам, уроды! Все равно просто так не сдамся, если наведет на меня ствол, кинусь в бок, или даже лучше в сторону гоблинов ломанусь, маятник качая. Может, начнет палить, да из своих случайно подстрелит кого. Все мне полегче будет. А что это за хвост за тобой тащится? Дознатчик. Между тем полюбопытствовал орк. Ты их знаешь? А ну-ка, сдвинься в сторонку. Он начал поднимать дротовик, чтобы прицелиться. А я, тупо следуя его предложению, отшагнул к обочине. Если Верзила хотел меня ввести в заблуждение, то у него это почти получилось. Пусть не сразу, но я опомнился и, вытащив пистолет из-за пояса, взвел курок. Пусть только дернет стволом в мою сторону. Хрен я в него промажу с такой дистанции, даже навскидку. Но орк стрелять в меня не стал. Хотя и гоблинов нашпиговывать дротиками тоже не спешил. «Эй, начальник!» — возмущенно взвизгнул у меня за спиной кто-то из коротышек. «Зачем нас стрелять? Не надо! Мы по делу к тебе!» Сутулый. «Точно, угадал я, главный он у них. И что же это за дела такие, раз их нужно по ночам с ножами в руках решать? Врут? А может, вместе с орком спектакль разыгрывают? Начнут зубы заговаривать, а потом, когда я расслаблюсь, прихлопнут. Что же делать?» «Ну, что, дознатчик?» Видя мою нерешительность, флегматично поинтересовался орк. «Пальнуть в них или как?» «Или как?» Пересилив страх, выдавил я из себя. Гоблины, замерев на месте, больше пока не приближались, а вот дротовик орка, готовый выстрелить в любой момент, сильно уж действовал мне на нервы. Сам еще в газага пальну с перепугу ненароком. «Подожди, опусти ружье пока. Давай спокойно разберемся». Ну, про спокойно я, конечно, загнул. Колени у меня до сих пор дрожали не меньше, чем утром в лесу. Что ж за жизнь такая пошла? Который раз за день чуть в штаны не наложил. «Что вам нужно?» — повернулся я к коротышкам. «Помощь твоя нужна. Это же ты с мертвяками говорить можешь». «И вы поэтому меня выслеживали?» «Мы не выслеживали», — помотал башкой сутулый. «Мы проверяли. Вдруг это не ты?» «Ага», — покивал я. «И ножи с собой для проверки прихватили». «Так это мы не для тебя», — предводитель гоблинов, видимо, для убедительности вытаращил глазенки, а его дружки активно закивали в знак поддержки. Нынче времена смутные. Среди человеков-бандитов развелось. Столько, что простому гоблину ночью и из дома-то выйти страшно. Ну-ну, усмехнулся я и, оглянувшись, кинул взгляд на Митиана. Но тот лишь пожал плечами. Типа, решай сам. А как тут решать, если я ни ему особо, ни гоблинам не доверяю? Давайте излагайте тогда. Чего хотели? «Нет, начальник», — нахмурился сутулый, глядя на орка. «Наше дело чужих ушей не терпит». «Ну, тогда днем приходите», — развел я руками. Не в жилу мне было как-то наедине с этими мутными типами оставаться. «Днем, начальник, нам сюда дорога заказана», — хмуро сообщил сутулый. «Но ты сам можешь к нам прийти. В кабаке слепая лошадь, спроси жмыха, и меня мигом найдут. Большую услугу общине нашей окажешь, и мы тебя не обидим, отблагодарим. Только один приходи, без соскорей да жандармов всяких, и не медли сильно». Развернувшись, гоблин потопал прочь, а мгновением позже отправились вслед за жмыхом и его дружки. Вот так. Ни здравствуй, ни прощай. Ну и что это такое было? Напугали? Озадачили? И скрылись в темноте. «Не ходи один», — пробасил прямо у меня над ухом орк. Я ж подпрыгнул от неожиданности и чуть не пальнул в дебила из пистолета. Когда этот бугай подойти-то успел? Да еще так, что я даже и не услышал. Блин, я ж так скоро заикой стану, если не сдохну раньше. И не собирался, — выдохнул я, отодвигаясь от орка подальше и наблюдая, как он вешает на плечо дротовик. Стрелять в меня Митиана не собирался. Это радовало, но не сильно-то и успокаивало. Здоровяку ничего не стоило даже голыми руками свернуть мне шею, как куренку, поэтому пистолет я продолжал держать, хоть и не на самом виду, но наготове. Но поинтересовался вполне дружелюбно. «Ты какими судьбами здесь оказался?» «Дык, к тебе приехал!» Орк поднял брови, словно поразился невысокими умственными способностями человека, задавшего столь глупый вопрос. «Это я понял. Нахрена приехал-то, красная шапочка? Не пирожки же мне привез? Дело какое?» «А-а-а!» — потянул орк, сдвинув шляпу на затылок и поскреб пальцами покатый лоб. «Слова забыл? Или не придумал еще?» «Комиссар наш пропал. Как с тобой в город укатил, так и не появлялся больше». «Вот», — он нахмурил брови и замолк. «Ух ты! Бронев-то, похоже, понял, что я узнаю все про убийство Снежина и решил уйти в подполье. Или как там у уголовников это называется? Залечь на дно? Или орк врет? Может, он просто засланный казачок?» «Газачок, в смысле?» «А зачем? Убить меня он уже 100-500 раз мог бы. Следить? О ходе следствия выведывать?» «Возможно. Но крайне сомнительно. Похоже, что огромная башка не является для этого супчика вместилищем великого ума. Тугодум он какой-то, если только коварно не прикидывается таким». «Депешу мы в управление засылали», — прерывая паузу и мои размышления, продолжил излагать свою мысль орк. «Но там сказали, что не знают ничего, мол, был днем, оставил отчет и уехал». Митяна вновь замолчал, собираясь с мыслями. «А мне сильно захотелось нападать ему пенделя для ускорения процесса». Но инстинкт самосохранения помог задавить подобное желание в зародыше. Тем более и орк наконец-то разродился. «Вот урядник старшой и послал меня к тебе. Езжай, — говорит, — к своему кровному брату в город, поживи у него, узнай про комиссара, да и присмотри за дознатчиком-то заодно». «Не нужно за мной присматривать, Митиана, — набычился я. «Нахрена мне этот надсмотрщик нужен?» «Да как же!» — удивился орк. «Урядник-то так и сказал. Мол, Должность у него хлопотная, и зело опасностями чреватое. И как в воду глядел. Гобляки-то тебя как есть порезали бы. А вот это не факт. Сам не знаю почему, решил я поспорить со здоровяком. Ну, напрягала меня его компания, и все тут. Я и сам за себя постоять могу. И про Бронева вашего не знаю ничего. Так что можешь спокойно идти к своему брату. Так ведь я и пришел. Рожа детинушки расплылась в широкой улыбке. Мне парни-то понарассказывали, как ты со мной кровушкой делился. Настоящим побратимом стал. Да и сеструха сказывала, что, мол, человек ты хороший и обходительный. Зря не обидишь. Тем более брата. В смысле не обидишь? Это я-то этого мамонтовика с дротовиком обижать не должен? Так, стоп. Брат это тоже я, что ли? Вот эта картина Репина приплыли. Нарисовался родственничек. Хрен сотрешь. И на кой мне такое счастье привалило? Полностью поверить в благие намерения орка я один черт не смогу. Но и отделаться теперь от красномордого переростка легко не выйдет. Обоснуй он под свое появление, железобетонный подвел. Я ж не знаю, придумал он про кровное братание или нет. Да и с Броневым все мутно. Конечно, могло быть и так, что орки не в курсе темных делишек комиссара, и Митяна тут не при делах совсем. Может, и не врет он мне. Но как узнаешь? Я ж не институтка-первокурсница какая, чтобы всем на слово верить. Ладно, принял я решение. Пойдем пока в дом, устроим тебя как-нибудь, а поутру уже будем думать, что с тобой дальше делать. И будь добр, прихвати велосипед. Я указал на трехколесное чудо техники. Раз уж есть такая возможность поэксплуатировать чужую силу, не стоит этим пренебрегать. Я его сам на крыльцо не затащу, а на улице оставлять нельзя. 100 пудов сопрут. Орк согласно кивнул и уцепился за стальную раму велика, предоставив мне возможность налегке доковылять до крыльца и, поднявшись по нему, забарабанить в дверь. Минут 5, наверное, прошло, прежде чем на стук заявился дворецкий и впустил нас в дом. При этом на лице эльфа легко читалось крайняя степень недовольства и раздражения. Я даже ожидал, что он вслух ворчать начнет, что типа шляются тут всякие по ночам, спать не дают. Но старый Флипке, к моему удивлению, не проронил ни звука. Без всяких уговоров проводил орка в еще одну гостевую комнату на втором этаже, а после позволил нам обоим, спустившись вниз, оккупировать кухню. Там мы с Митианой и поборолись за звание самого голодного проглота, стремительно уничтожив практически все съестные припасы, что неосмотрительно оказались в зоне нашей досягаемости. Да-с, зашибись, первый рабочий денек прошел. Врагу не пожелаешь. Хотелось нажраться и забыться. Тем более и коньячок в шкафу-буфете я отыскал. Но в сложившихся обстоятельствах что-то не решился алкоголем накачиваться. Еще неизвестно, какие сюрпризы ночь преподнести может. Так что ограничился парой таблеток немесулида. У него вроде кроме обезболивающего, еще и противовоспалительное действие имелось. Перевязкой решил завтра заняться. Если честно, было уже совершенно не до того. Устал как собака и думал, упаду усну, даже не добравшись до своей кровати. Но дверь в комнату запереть все же не забыл. Даже на всякий случай, прежде чем забраться под одеяло, перезарядил пистолет, вставил новый магазин и сунул его под подушку. Береженого, знаете ли, Бог бережет. Так спокойнее.